Глава 8. В каменной стене беседки было проделано два окошка с видом на лес и реку. Широкий подоконник одновременно служил лавочкой для сидения. Зоя указала куда-то за деревья. «Тело Тары нашли там, у болота. Я тебя отведу». Присев, она заглянула под подоконник. А сюда Фоска положил нож. Зоя сунула руку в щель между двумя камнями и торжествующе улыбнулась. «Ага». Блеснуло длинное 8 дюймов лезвие, покрытое ржавчиной или пятнами засохшей крови. Марианна отметила, что племянница сжала рукоять привычно, словно держала ее далеко не в первый раз. Зоя вперила немигающий, потемневший взгляд в Марианну, направив клинок прямо ей в грудь. «Пошли прогуляемся». «Куда?» «Вон туда, к болотам. Идем». «Стой, подожди». Марианна покачала головой. «Ты ведь не такая». «Что?» «Это не ты, Зои. Это он говорит в тебе». «Ты о чем?» «Слушай, я все знаю. Я нашла письмо». «Какое еще письмо?» Марианна вытащила из кармана листы и развернула их. «Вот это». Какое-то время племянница молча, без всякого выражения, смотрела на Марианну. «Ты его читала?» «Я не шарила в твоих вещах. Просто случайно наткнулась». «Так ты читала?» Марианна кивнула и шепотом призналась. «Да». Зоины глаза яростно сверкнули. «Ты не имела права!» Марианна с надеждой посмотрела на племянницу. «Я не понимаю. Зои, это же не значит...» «Не может значить». «Что? Что не значит?» Марианна с трудом подбирала слова. «Что ты имеешь какое-то отношение к убийствам? Что ты как-то связана с ним?» «Почему? Он меня любил, и я его». «Нет, Зои, пойми, ты жертва. Что бы тебе ни казалось, это не любовь». Зои попыталась перебить ее, но Марианна торопливо продолжила. «Должно быть, ты считаешь ваши отношения нежными и романтическими и не хочешь ничего слышать, но, повторяю, это не любовь. Эдвард Фоска не способен любить. Он слишком опасен, психически болен». «Эдвард Фоска?» — опешила Зои. «Так ты думаешь, это он написал письмо? Поэтому я прятала послание?» Она презрительно фыркнула. «Нет, это не он». «Тогда кто же?» Внезапно время словно застыло. Тучи заслонили солнце, и по каменному подоконнику забарабанили первые капли дождя. Где-то вдали прокричала сова. И в эти бесконечно долгие мгновения Марианну озарила догадка, что в глубине души она уже знает, каков будет ответ Зои. И, возможно, знала всегда. В просвет между тучами вновь выглянуло солнце, и время пошло своим чередом. Марианна повторила вопрос. «Кто написал письмо Зои?» Та взглянула на Марианну, глаза полны слез, и прошептала. «Разумеется, Себастьян».